Я направился к Хантову, так будто хотел пожать ему руку и сказать, мол, счет 1-0 в его пользу, остановился, протянул ему обе руки, не для того, чтобы поздороваться, а чтобы он надел на них наручники. Все как положено. Глава 5. Страх за вчерашнее, страх за завтрашнее. Я надел Жоре Потлаке наручники и приказал одному из милиционеров отвезти его в машину. Другому дал задание оставаться на посту, пообещав через час выслать замену. Нельзя было никого допускать к машине над канавой, даже ее владельца. Утром, когда станет светло, осмотрю место. Может быть, что-нибудь и найду, ведь Потлака не выходит с пустыми руками из чужой квартиры. Думаю, даже из квартиры человека, которого считает своим приятелем. Я устал, но решил допросить его сразу же. В управлении я снял с него наручники и приказал милиционерам обыскать его. Из карманов пиджака изъяли грязный носовой платок и отмычку. В бумажнике было 120 левов, больше ничего. Я велел Жоре сесть. «С чего начнем, Лычков?» Подняв брови, он усмехнулся. «Спрашивайте, чтобы ты догадался, что я знаю, а чего нет?» Потлака опять усмехнулся. «Напомнить тебе, — спросил я, — что добровольное признание может облегчить твою участь?» «Нечего облегчать. Это выяснится позднее. Я запишу наш разговор на магнитофон. Ваше дело. Тогда начну с конца. Что ты делал в квартире Тодора Михнева?» «Хотел повидаться с Тоди. Как ты вошел, если хозяина не было?» «Ключ был в дверях. Хочешь сказать, что он его забыл?» «А как же иначе? Может, тебе его дала Дашка? Или Рени?» «С какой стати? С чего это они станут давать мне ключ? Я его в дверях нашел». «Почему ты убежал через балкон?» «Узнал вас по голосу, испугался. Мелко берешь. Утром еще поговорим на эту тему». Я замолчал и долго смотрел на него, без всякой цели. Мне просто любопытны такие типы. Держатся, как наследник престола. Если бы кто-нибудь со стороны посмотрел на нас, он бы тут же меня обвинил. Дескать, почему это я арестовал ни в чем не повинного человека? Но ведь это только со стороны можно подумать. А на самом деле так дерзко и независимо ведут себя люди, которые прошли через тюрьму. Они уверены, что выйдут сухими из воды. Правда, уверенность эта сопутствует им обычно только в самом начале следствия. Я спросил у него, где ж ты, Потлака, был вчера вечером между 6 и 9 часами? Мой вопрос не задел его, не встревожил. По крайней мере, так мне показалось. Вчера, кажется, спал до 6, а после к Тоди пошел. Кто сможет подтвердить, что ты спал до 6? Ну... «Соседка. Из соседнего дома она. Зовут Лазарина Гюрова. Она видела меня, когда я выходил. Дальше?» «Дальше пошел искать Тоди». «И когда ты был у него?» «Тоди не было дома. Пока ждал на улице, слышал, как по телевизору из-за дверей соседних квартир слышно было, объявили, что французы забили 2-й гол. Выкурил 2 сигареты, пока Тоди домой вернулся. Он налил нам по рюмке, и в это время пришел журналист Тони Харланов. Это уже в начале 2-го тайма. Выпили по 2 рюмки и разошлись. Сначала ушел Тони, потом я».